но еще сидим на реках вавилонских, еще страждем под гнетом плинфоделания египетского, еще не увидели земли обетованной, так как не совлеклись еще ветхого человека, тлеющего в похотях прелестных, еще не облеклись в образ небесного, еще носим образ перстного. Итак, нет нам дороги к самопохвальбе, но плакать долженствуем мы, молясь к могущему спасти нас от рабства горького фараона, исторгнуть из лютого тиранства его и ввести в благую землю обетования, да обретем, наконец, покой во святилище Божьем, удостоясь поставленными быть одесную величествия Вышнего. Благ же сих, паче ума великих, сподобиться мы можем не от дел, которые успеем наделать в правде, но по безмерной милости Божией. Не перестанем же проливать слезы день и ночь, подражая рекшему, утрудихся воздыханием моим, измыю на всякую ночь ложе мое, слезами моими постелю мою умочу. Ибо сеющие слезами радостью пожнут. Далеко отгонять себя многоречивого духа, потому что в нем кроются все злобные страсти. От него ложь, от него дерзость, от него смехотворство, срамословие, буесловие и многое другое. Так что по нем верно оправдывается сказанное: от многословия не избежишь и греха. Муж же молчаливый — престол чувствия. Но и Господь сказал, что мы должны будем дать ответ за всякое праздное слово. Тем, которые злословят и укоряют нас, или другим каким образом нападают на нас, не тем же отвечать получили мы заповедь, то есть не противозлословить и не противоукорять, а напротив добрые о них говорить речи и благословлять их. Ибо когда мы мирствуем с людьми немирными, тогда в брани или битве состоим с демонами. Когда же с братьями состоим в неприязни и брани, тогда мирствуем с демонами, которых научены мы совершенной ненавистью ненавидеть и непрерывно вести с ними брань. И избегай словом лукавым притыкания полагать ближнему, чтобы самому не быть приткнуту от вселукавого дьявола. Ибо слушай, что вопиет пророк: мужа кровей и льстива гнушается Господь. И еще: потребит Господь все усны льстивые, язык велеречивый. Равным образом избегай и осуждать брата при падении его, чтобы не отпасть от благости и любви. Ибо кто благости и любви к брату не имеет, тот не познал Бога. Ибо Бог есть любовь, как взывает Иоанн, сын Громов и возлюбленный ученик Христов. Если Христос и Спаситель всех душу свою положил за нас, то и мы должны полагать души за братьей. Любовь справедливо названа матерью добродетелей, главою закона и пророков. Подымем же всякий труд, пока улучим преподобную любовь, и через нее исторгнемся из тиранства страстей, и на небеса взыдем, возносясь на крыльях добродетелей, и Бога узрим, сколько это доступно для человеческого естества. Если Бог любовь есть, то имеющий любовь Бога имеет в себе. Когда же ее нет, тогда нет нам совершенно никакой пользы, и совсем невозможно говорить, что мы любим Бога, ибо святый Иоанн говорит: «Аще кто речет, яко люблю Бога, а брата своего ненавидит, ложь есть». И опять: «Бога никто же види, нигде же, аще друг друга любим, Бог в нас пребывает, и любы его совершенно есть в нас». Отсюда явно, что любовь есть благо высшее всех благ, указанных в Писании Святом. И нет ни одного вида добродетели, человека с Богом соводворяющей и сочетовающей, которая не была бы связана с любовью и от нее не исходила, неизреченно некако ею бываю объемлема и охраняема. Принимая приходящих нам братьей, не будем отягощаться тем, или почитать то пресечением безмолвия, чтобы не нарушить устава любви. Не будем также приглашать их, как добро им делающие, но паче, как сами от них приемлющие добро. И странноприимем их, как обязанные им, с мольбою и лицем радостным, как показал нам пример патриарх Авраам, Почему и богослов учит, говоря: «Чадца моя, не любим словом, ниже языком, но делом и истиною. И всем разумеем, яко от истины есть мы». Патриарх, избрав постоянное себе делание странноприимства, сидел пред своей скинию и приглашал мимоходящих. Всем потом без различия, нечестивым и варварам, предлагая трапезу, не раздумывая. Почему сподобился и дивного оного сотрапезывания, странноприяв ангелов и всех владыку? Будем и мы прилежать странноприимству со всем усердием и готовностью, чтобы принять не только ангелов, но и самого Бога. Ибо Господь говорит: «Понеже сотвористи единому сих братьев моих меньших, мне сотвористи». Всем хорошо благодетельствовать, но наипаче тем, кои не имеют чем воздать. Коего сердце не зазрит в нарушении заповеди Божией, или в нерадении, или в принятии вражеской мысли, тот чист сердцем и достоин услышать блаженней чистие сердцем, яко тии Бога узрят. Постараемся достигнуть того, чтобы разумно управлять чувствами, особенно зрением, слухом и языком, поставляя себе законом ничего не видеть, не слышать, не говорить страстно, а все для пользы нашей душевной. Ибо ничто так не поползновенно на грех, как эти органы, когда они не управляются разумом, и, напротив, ничто паче их неблагоприятно делу спасения, когда ими правит разум, держит их в строе и ведет куда должен и куда хочет. Ибо когда они бесчинствуют, тогда и обоняние изнеживается, и осязание с неистовством простирается на недолжное, и бесчисленное множество страстей привходит. Когда же они разумом держатся в своем чине, тогда повсюду у нас проявляется великий мир и невозмутимая тишина.